и с денежными расходами, надо по возможности отложить, ибо у третьей барышни Танчунь насчет этого свои соображения. Зачем лезть на рожон, если она уже несколько раз придиралась к своим служанкам и сейчас ищет повод придраться к нашим? А попробуй сказать ей хоть слово не так, все пропало. Так что ты немножко потерпи, как только приедут старая госпожа и госпожа Ван, все сразу устроится. «Я все понимаю, но я очень нетерпелива и не могу ждать», — возразила Уэр. «Если я пристроюсь, моя мама успокоится, что не зря меня растила. Кроме того, я буду получать жалование, что принесет облегчение всей нашей семье. И, наконец, я сама буду чувствовать себя спокойнее, и, может быть, болезнь моя пройдет. Даже если я заболею, придется приглашать врача и пить лекарства, деньги моим родным тратить не придется». «Все это мне известно», — заметила Фан Гуань. «Не беспокойся и жди». С этими словами она покинула Уэр. Между тем Уэр вернулась к матери, и они вместе с чувством глубокой признательности вспоминали Фан Гуань, сделавшую для них так много. «Такую эссенцию не надейся больше получить», — сказала мать Уэр. «Она очень хороша, но увлекаться ею особенно не следует. Лучше отлить немного и подарить кому-нибудь в знак уважения». Уэр спросила у матери, кому можно было бы послать. «Вы пошли своему старшему дяде. У него горячка», — посоветовала мать. «Ему тоже хочется попробовать таких вещей. Дай я немного отолью». Уэр промолчала. Мать отлила полчашечки эссенции, а остальное во флакончике поставила в кухонный шкаф. «А я думаю, ему не следовало бы давать», — с холодной усмешкой произнесла Уэр. «Ведь если кто-нибудь станет расспрашивать, откуда мы взяли эссенцию, опять начнутся неприятности». «Чего ж тут бояться?» — воскликнула мать. «Ведь мы день и ночь трудимся, не жалея сил. Заработали и могли купить. Неужто подумают, что мы украли?» Не слушая дочери, мать отправилась к своему племяннику, тот лежал в постели. При появлении тетки Лю с эссенцией все в доме неимоверно обрадовались. Тотчас же из колодца достали свежей воды, развели эссенцию, и больной выпил ее наполовину. Остаток поставили в чашки на стол и прикрыли бумагой. В это время несколько мальчиков-слуг, друзей племянника тетки Лю, пришли навестить больного, и среди них оказался один по имени Цянь Хуай, родственник наложницы Джао. Его родители были писцами в кладовых дворца Жунго, а Цянь Хуай состоял слугой при Дзя Хуане и сопровождал его в школу. Жили они в достатке, но мальчик до сих пор еще не был помолвлен. Он был влюблен в Уэр, которую считал красавицей, и всячески убеждал отца взять девушку ему в жены. Отец согласился на это и даже нанял сваху. Родители Уэр были согласны на брак, но сама Уэр неожиданно заупрямилась и отказала. Правда, причины она не объяснила, но родители больше не осмеливались тревожить ее, а сами без дочери не хотели дать согласия. В последнее время они только и думали, как бы устроить свою дочь служанкой в сад роскошных зрелищ, и совершенно забыли о недавнем сватовстве, решив подождать несколько лет, когда служанок отпустят из дворца, и они смогут найти ей мужа. Видя, что дело приняло такой оборот, родители Цянь Хуая отказались от своих притязаний, но сам Цянь Хуай, потерпев неудачу, был озлоблен до крайности и всецело поглощен мыслью, как бы просвататься за Уэр. И вот сегодня, когда он пришел навестить племянника тетки Лю, он неожиданно для себя увидел здесь тетку Лю. А тетка Лю заметив Цянь Хуая, быстро встала и, сославшись на дела, собралась.